совершенный от северных ворот, сказал желтому предку: «Вы, владыка, исполняете мелодию «Восход солнца» на просторах у озера Дунтин. Я стал ее слушать и сначала испугался, а затем предался бездействию. Под конец пришел в смятение. Взволнованный, молчал и долго не мог овладеть собой». «Ты близок к истине», — ответил желтый предок. «Я сложил эту мелодию с помощью человеческого, настроил цинь с помощью природного, исполнил с помощью обрядов и долга, наполнил ее великой чистотой. Ведь настоящая мелодия сначала соответствует людским делам, согласуется с естественным законом, осуществляется с помощью пяти добродетелей, отвечает естественности. Затем она приводит к гармонии четыре времени года, к великому единству, всю тьму вещей. Одно время года сменяется другим, и, соответственно, рождается вся тьма вещей, то расцветая, то увядая, с постоянным распределением дел гражданских и военных. Эфир прозрачный, эфир мутный, с помощью сил жара и холода гармонически соединяются. В потоках света слышится и звучание. Чтобы насекомые очнулись от спячки, я пробуждаю их раскатами грома. Конец без исхода, начало без зачина. То смерть, то рождение, то упадок, то подъем. Эти явления постоянны и бесконечны, но каждый раз неожиданны. Поэтому ты и испугался. Я снова заиграл мелодию, объединяющую силы жара и холода. Озарил ее сиянием солнца и луны. Звуки то прерывистые, то протяжные, то нежные, то суровые, изменяются. Все они в единстве. В них постоянство, ибо нет главенствующего. В долине звуки наполняют всю долину, в котловине — всю котловину. Размах мелодии определяется объемом вещи. Прегради все щели, и сохранится ее сила. Она широка и свободна. Название ее высокое и светлое. Поэтому души предков и боги будут держаться во мраке, а солнце и луна, планеты и звезды продвигаться своим порядком. Я останавливался вместе с теми, у кого нет предел, двигался вместе с теми, которые бесконечны. Я размышлял о них, но не мог их постичь. Смотрел на них, но не мог их увидеть, следовал за ними, но не мог их догнать. Бездумно стоял я на пути к четырем пустотам, опираясь на высокий платан, и пел. Зрение истощилось в стремлении все увидеть, силы истощились в стремлении все догнать. Я не сумел всего достичь, и тело мое наполнилось пустотой. Успокоилась, поэтому-то я и ты успокоился и предался бездействию. Я снова заиграл, не ленясь, соединив мелодию с естественной жизнью. Звуки следовали беспорядочно, бесформенные, будто в зарослях мелодии леса. Разливаясь широко, но не растягиваясь, сумрачная, смутная, почти беззвучная, она ниоткуда не исходила, сдерживалась в глубокой тьме. Одни называли ее умиранием, другие — рождением, одни — плодом, другие — цветением. В движении, в течении она рассеивалась, перемещалась, не придерживаясь постоянного. В мире в ней сомневались, представляя мудрому ее изучать. Мудрый же постигал ее природу, а следовал естественности. Творческая сила природы еще не затрагивалась, а все пять органов чувств уже наготове. Это называется естественной мелодией. Слов нет, а сердце радуется. Поэтому род владеющих огнем ее и прославил в гимне. Слушайся, звука ее не услышишь, формы ее не увидишь, всмотревшись. Небо заполнит, наполнит землю, шесть полюсов обнимая собою. Ты захотел ее услышать, но не воспринял, а поэтому и пришел в смятение. Мелодию я начал со страха. Страх ее вызывает наваждение. Затем я снова заиграл ленивее. Ты предался бездействию, поэтому все и отступило. В заключении же я вызвал смятение. От смятения приходит к омрачению, от омрачения к пути. Путем можно наполниться и с ним пребывать.